нервничает. Он не мой папа, ответила та. И эта фраза разрушила все. «Что ты сказала?» — воскликнул Уилл, занося в гневе кулак. Айрис в ярости сжала челюсти и посмотрела на него с небывалой ненавистью. Кулак Уилла задрожал в воздухе, и Кира разрыдалась. «Попробуй хоть пальцем ее коснуться», — предупредила Айрис. Уилл почти опустил кулак, он и сам не знал, почему не нанес удар. Может быть, дело было в испуганном лице ребенка, а может, в сердитом взгляде жены, но он почувствовал себя настолько оторванным от этой фальшивой семьи, что рухнул на колени и разрыдался от боли в груди, едва не потеряв сознание. Айрис обняла Киру, пытаясь успокоить ее, а Уилл плакал без остановки. Затем он протянул руку к жене, шепча одними губами робкое «Прости». Но она отдернула руку, и этот простой жест положил начало катастрофе, которая медленно разворачивалась в течение следующих недель, и Айрис даже представить себе не могла, чем все закончится. Глава 48. Мирен Трикс. 1998-1999. Жизнь справедлива только тогда, когда ты делаешь ее такой. Начало моей работы в пресс было более напряженным, чем мне хотелось бы. Едва вступив на порог редакции, я присоединилась к команде Боба Уэкстера, Норы Фокс и Саматы Аксли в качестве стажера-исследователя. У меня единственной не было икса в фамилии, и я отпустила пару шуток на этот счет, пока мы занимались делами, которые я и представить себе не могла. Продажа правительством оружия странам Персидского залива, секс-скандалы с участием членов Сената, попытки замять серьезные коррупционные схемы на высшем уровне. Первые полгода я была завалена работой, и дело Киры, пусть и не менее важное для меня, отошло на второй план. В университете меня ждали экзамены и эссе, а по вечерам я приходила в пресс, чтобы оказать посильную помощь. Мой контракт предусматривал повышение зарплаты, как только я получу диплом, а на смену стажировки должен был прийти постоянный договор на полный рабочий день. Но пока этого не произошло, мне приходилось наверстывать упущенное по вечерам, задерживаясь в офисе допоздна или работая сверхурочно дома. Я почти не видел родителей, которые превратились для меня в далекий символ утешения на другом конце провода. Наконец, однажды утром профессор Шмойер молча прошел через вестибюль, делая вид, будто мы незнакомы, и вывесил на доску объявлений итоговые оценки за свой курс, и рядом с моим именем красовалась приятная надпись «С отличием», что официально присуждало мне диплом журналиста Колумбийского университета. С того вечера мы больше не разговаривали, и я подошла к нему, не зная, что сказать. «Профессор?» — позвала я. «Мирен?» — ответил он с удивлением. «Поздравляю». Спасибо. Прекрасная итоговая работа. Меньшего я и не ожидал. Тебе понравилось? Неуверенно спросила я. Оценка тому доказательства, разве нет? Да, наверное. Еще раз спасибо. Я тут ни при чем, ты это знаешь. Ты этого заслуживаешь. Среди всех студентов ты самая... Он пытался подобрать подходящее прилагательное, чтобы описать мою сложную личность, но я перебила его. Благодаря тебе я оказалась в пресс. Это не так, Мирен. Ты оказалась в пресс, потому что достойна этого, и они это увидели. Статья о Джеймсе Фостере. Мне просто повезло, я тоже думала, что он невиновен. Неважно, что ты думаешь, пока ищешь правду. Когда то, что ты думаешь, искажает правду, вот тогда это проблема. Но такое ведь случается со многими газетами. Именно поэтому из тебя выйдет прекрасный журналист, Мирен. Твое место в пресс, в этом я не сомневаюсь. Ты и дальше будешь преподавать? Да. Я думаю, оно того стоит. Это важно. А бесконечные часы наставничества я посвящу работе на факультетском радио. Возможно, ты меня как-нибудь услышишь. Может, и услышу. Ответила я полушутя. И Еще раз спасибо, Джим. Не за что. Он развернулся и ушел, махнув мне рукой. «Кстати, профессор!» — крикнула я вдогонку. «Это новые очки? Старые сломались!» Так же громко ответил он на прощание, подхватив понятную только нам двоим шутку. На выходе из университета я позвонила родителям. Я была в восторге. Теперь я могла на 100% посвятить себя газете и возобновить поиски Киры, которая все еще пряталась где-то в моей голове, блуждая в закоулках моего сознания. Она никогда не покидала моих мыслей, но повседневная работа и стресс, связанные с адаптацией к темпу работы в редакции, отвлекли меня от обещания, которое я дала себе и ее отцу. «Мама!» — воскликнула я, как только она подняла трубку. «Теперь я официально журналист!» Я до сих пор помню этот звонок. Как с легкостью рушится мир вокруг. Можно пытаться быть сильным, думать, что все происходит по какой-то причине, которую ты поймешь позже, что жизнь пытается преподать тебе уроки, из которых можно извлечь что-то важное, но факт оставался фактом. Мама ответила на звонок, плача и задыхаясь, а я несколько мгновений ничего не понимала. «Мама, в чем дело? Что случилось?» «Я хотела позвонить тебе раньше, но не смогла». «Да что случилось? Я волнуюсь». «Дедушка». «Что с ним?» «Он выстрелил в бабушку». «Что?» — потрясенно выдохнула я. «Мы в больнице. Она в очень тяжелом состоянии, Мирн. Ты должна приехать». «Но как?» В этот момент я ничего не понимала. Возможно, просто не осмеливалась посмотреть правде в глаза.